Глава 4. Хозяин своей судьбы. Никогда не возлагай надежды исключительно на силу. Сила существует всегда, но к ней не всегда можно обратиться. Каждый джедай — хозяин своей судьбы, обладающий своими собственными умениями. Развивай их и учись применять. Если сила — это сон, то ты — тот, кому этот сон снится. Иногда стоит проснуться, иногда ты можешь полагаться лишь на себя. Мастер Шелмар. Жизнь в равновесии. Год 7523 от прибытия Той Йоров. Триесана уже рассказал Ланури больше, чем мастера-джедаи, поручившие ей это задание. Они упомянули о некой не слишком густой сети из богатых калимарцев, предположительно вовлеченных в секту звездочетов Дела. И Тре подтвердил это, заявив, что ему необходимо встретиться с некой личностью и задать нужные вопросы. Джедаи предупреждали, что для попытки активации предполагаемых гиперврат может использоваться темная материя, но они вообще не упоминали о Гри. Все, что связано с Гри, история настолько древняя, так далеко отстоящая от нынешних времен, что она приобрела оттенок мифов и легенд. Ланури решила вернуться к себе, к корабельному компьютеру, и выяснить все, что можно. Но сначала необходимо выяснить, кто или что следит за ней. Она предположила, что этот район, Рхол-Яна, должен находиться где-то в нижней части списка туристических предпочтений. Грязные улочки, торговцы, весьма вероятно приторговывающие незаконными товарами, услугами или веществами, завсегдатаи различных заведений, не слишком похожи на обычных выпивох. Неблагополучный район, но Ланори не чувствовала себя здесь неуютно. В каждом городе каждой планеты имелись такие районы, и она уже побывала во многих. И иногда девушка-джедаи просто идеально в них вписывалась. Вверху плыли гонители облаков. Спидеры с шумом мчались по слегка приподнятой в середине мостовой. Местные животные нескольких видов несли на своих спинах или конечностях всадников или груз. Ланори решила пройтись пешком. Так она сможет полностью контролировать свое передвижение, и ей будет проще наблюдать. Она собиралась выявить своего преследователя, а не сбегать от него. Девушка заглядывала в сияющие полированные бока спидеров, стекла витрин и глаза идущих навстречу прохожих, чтобы увидеть в них отражение происходящего у нее за спиной. Когда такой возможности не было, она прикрывала глаза и мысленно возвращалась назад, пытаясь определить личность и местоположение своего преследователя. Весьма прискорбно, она чувствовала, что за ней наблюдают. Судя по тому, как долго это продолжается, не из праздного любопытства. Она даже сняла звезду джедаи, стремясь слиться с толпой. Улица упиралась в крупный рынок. Прилавки располагались на большой, выложенной мрамором площади, а также свисали с трех массивных древовидных конструкций по ее краям. К этим конструкциям швартовались небольшие гонители облаков, перевозившие пассажиров и грузы между рынком и более крупными судами, что с гулом зависали над торговыми рядами. Ланури быстро спустилась к рынку по изогнутым каменным ступенькам. У подножия лестницы она развернулась и бросилась обратно наверх. На верхней ступеньке следопыт остановилась и огляделась. Ведущая к площади улица полнилась суетой. Мимо джедаи спешили прохожие, как люди, так и представители иных рас, множество прохожих. Ланори наблюдала за ними. Прикасаясь чувствами, припадая к пульсации силы, она попыталась отыскать собственный образ в чьем-то сознании. И нашла его. Стоит себе, смотрит, наблюдает. Не забывай, что она следопыт. Опасно, скрытно. Взявшись за рукоять меча, Ланори выдвинула его из ножен и развернулась. шагах в 20 от нее остановилось семейство катаров. Родители хлопотали над 6 детьми. Сразу за ними маячила фигура, притворявшаяся частью семьи, хотя совершенно очевидно ею не являвшаяся. Это разумное существо мужского пола, невысокое, но коренастое, носило мешковатый серый плащ и большую маску. Девушка узнала Ногри. Эти рептилоиды — искусные бойцы и ловкие убийцы. Когда она заметила преследователя, тот поднял голову и встретился с Ланури взглядом. Она выставила ладонь, готовая при помощи силы повалить его наземь, как только сумеет дотянуться. Он выхватил лазерный бластер и выстрелил в стоящее рядом семейство. Крики, паника, мчащиеся фигуры, спасающиеся бегством и падающие наземь. Ногри снова выстрелил, не целясь. Ланури выхватила меч и бросилась к стрелку. Он уже бежал прочь, сжимая в одной руке бластер и что-то еще в другой. Ланури не могла разглядеть, что именно. Она дотянулась до Ногри при помощи силы и толкнула. Но он уклонился, а ее усилие вместо этого поставило подножку верховому животному, раскидавшему 3 своих седоков. Пробегая мимо семьи катаров, она опустила взгляд и увидела лежащую на земле женщину. Кровь толчками хлестала из ужасной чернеющей раны на ее покрытой мехом голове. Отец пытался увести детей прочь и вопил от горя, словно безумный. Джедаи хотелось остановиться и помочь, но этим могли заняться и другие. Сейчас лучшей помощью станет поимка убийцы. Ногри сбежал по ступенькам и бросился к одному из причальных деревьев. Заметив его приближение, большинство прохожих шарахались в сторону, настолько явными были его зловещие намерения. 2 сотрудника городской стражи преградили ему путь и направили на него длинное копьеобразное оружие, но он застрелил обоих. Все произошло почти молниеносно. Когда стражники повалились на мостовую, убийца уже скрылся в тени причального дерева. Он хорошо обучен, лишь настоящий профи мог застрелить 2 стражников, даже не замедлив шага. Ланури добралась до него, когда он уже входил в причальную конструкцию, предназначенную для гонителей облаков. Он до сих пор как-то манипулировал предметом в левой руке. Джедай сосредоточилась и мысленно попыталась дотянуться до него. Она хищно согнула пальцы, стремясь схватить убийцу при помощи силы. Но вокруг находилось слишком много народу, и вспыхнула слишком сильная паника. Снова послышался звук бластерных выстрелов, на этот раз изнутри причального дерева, и снова раздались крики. Ланури прибавила скорость, призвав силу. Та побудила ее мускулы сокращаться интенсивнее, сделала ее руки тверже, заставила кровь быстрее струиться по венам. В вестибюле древовидного причала находились сотни торговцев и путешественников. 2 уже распростерлись на земле в луже крови, остальные спешили им на помощь. Но джедай сразу же заметила Ногри. Он подключил свое устройство к коммуникационной колонне, оглянулся через плечо, но бластер не поднял. «Ему необходимо что-то переслать», — догадалась девушка. Она бросилась к убийце, но одновременно мысленно потянулась к коммуникационной колонне и сосредоточенно нахмурилась, прощупывая ее. «Необходимо помешать ему завершить передачу, и если...» Джедай уловила сухой кашель бластера и вскинула меч. Лишь эта инстинктивная реакция спасла ее. Заряд ударил в лезвие. Ланури отшатнулась и упала. Клинок зазвенел по мраморному полу. Следопыт продолжала сжимать рукой. Она ни за что не выпустила бы ее. И ощутила, как раскалился ее великолепный клинок. Ланури призвала на помощь силу. И в 40 шагах от нее Ногри приподняла над полом и впечатала в стену. Бластер выпал из его руки и покатился по полу. Толпа разбежалась и попряталась кто куда. Лишь 2 остались лежать на полу. Ланури поняла, оба мертвы. Гнев заклокотал у нее внутри, но следопыт обуздала его. Он давал силу, но одновременно затуманивал чувства. Призвав силу в момент, когда внутри кипит ярость, можно нарушить внутреннее равновесие, а это приведет к промашкам. Она вскочила и оказалась единственной, кто стоял в полный рост. «Стой!» — закричала девушка. Она выбросила вперед руку и при помощи силы прижала так долго следовавшего за ней соглядатая к земле. Услышала, как он хватает ртом воздух, сжала чуть сильнее. Джедай двинулась вперед, держа меч в защитной позиции перед собой, успев взглянуть на коммуникационную колонну и устройство, которое убийца к ней прикрепил. Внезапное движение! Следопыт поняла, что оно направлено на нее, и подняла меч, успев отразить заряд за мгновение до попадания. Еще один выстрел раздался вслед за первым. Она сместилась влево и закрыла лезвием правый бок. Раскаленный металл поглотил энергию. У него оказался второй, потайной бластер. Ланори даже зарычала от досады, затем протянула руку и приподняла ногри над полом, все более усиливая хватку. «Бросай оружие!» — велела джедаи. Ее тихий голос разнесся по всему помещению. Убийца выпустил бластер. Она подняла противника повыше и... отпустила. Хруст ломающихся костей сопровождался коллективным вздохом окружающих зевак. Ланори подбежала к Ногри. Он корчился от боли. Покрытая серой кожей нога была вывернута. Под свободной одеждой виднелась торчащая кость. Не выпуская из виду его большие когтистые конечности и не забывая о том, что эта раса пользуется репутацией бойцов и убийц, она держала меч наготове на случай, если у него имелось еще какое-нибудь оружие. Следопыт опустилась рядом на колени и потянулась к маске. «Держи его!» — закричал кто-то. «Городская стража!» Ланори мысленно выругалась, понимая, что теперь все усложнится. Она намеревалась доставить пойманного шпиона в какое-нибудь тихое местечко и допросить, а передача его калимарской стражи ничего ей не даст. Она вздохнула, взглянула на двух бегущих к ней женщин в униформе и задумалась, удастся ли их переубедить. Он просто взял и выстрелил в них. Она погналась за ним, а потом швырнула. Она должно быть джедаи и... мертв! Мой брат мертв! Его мозги растеклись по всему! Поток голосов, начавшийся как шепоток по краям зала, все нарастал и затопил помещение. И в этой какофонии один, единственный детский возглас спас Ланори жизнь. «Осторожно!» Оглянувшись на покалеченного Ногри, девушка увидела, что края его маски поднимаются, и изнутри идет слабый дым. «Голосовая активация!» — успела сообразить она. А затем ей пришлось приложить все свои силы и способности по взаимодействию с силой, чтобы закрыться. Звук взрыва она едва слышала. Увидев лицо Вуки и почувствовав, как сильные мохнатые руки ставят ее на ноги, Ланори на мгновение решила, что все еще находится на Скагора, а ее пальцы лежат на кнопках управления лазерными пушками. Затем она осознала, что происходит, и вдохнула витавший в воздухе едкий дым. «Я в порядке», — проговорила она. Кружилась голова, но глубоко вдохнув, следопыт сумела прийти в себя. Женщина Вуки вопросительно заворчала, и Ланори кивнула. «Точно, в порядке!» Те немногие, кто оказался рядом, Вуки, несколько людей, высокий безглазый Миралука в похожей на щиток маске, потрясенно смотрели на нее и молчали. Заглянув им за спины, девушка поняла, почему их так поразило, что она осталась жива. Ногри разорвала на кусочки, от него не осталось ничего, а на месте взрыва образовался широкий круг почерневшего и потрескавшегося мрамора. Весь вестибюль усыпали обломки. Он убил себя, не колеблясь ни секунды. Просто невероятно, что от взрыва больше никто не пострадал. «Я находилась там», — подумала Ланори, глядя на маленький, потрескавшийся кратер в мраморном полу. Ударная волна отшвырнула ее на противоположную сторону вестибюля. Джедаи охранила и защитила сила, с которой у девушки была столь тесная связь, и на несколько мгновений ее охватила дрожь, сходная с приближением экстаза. Она еще раз глубоко вдохнула и ощутила прилив умиротворения. Возможно, это было облегчение, или, быть может, она просто осознала, как здорово, что она жива. «Эй, ты!» — позвал чей-то голос. «Джедаи!» Ее окликнула одна из представительниц городской стражи, из тех, что бежали к ним, как раз когда Ногри взорвал себя. У другой шла кровь, и ей помогали подняться на ноги. Пока женщина приближалась, Ланори быстро оглядела коммуникационные колонны. Нужная ей колонна пострадала, деформировалась и покосилась, но устояла. Был виден порт, куда Ногри подключил свое устройство. Следопыт бросилась к нему. «Стоять!» — снова крикнула стражница. На этот раз злобно. «Следует быть осмотрительней». Представительница городской власти еще не оправилась от потрясения, и в таком состоянии она может решиться выстрелить. Ланори подняла ладонь, улыбнулась и перешла на шаг. «Мне надо вон туда!» — указала она. «Только и всего!» «Стоять! Илья!» «Ты подождешь», — сказала Ланори, жестом мягко оттолкнув стражницу. «Я подожду», — повторила женщина и остановилась, но хмуриться не перестала. Она огляделась, будто сбитая с толку, а следопыт добралась до коммуникационной колонны. Девушка бегло осмотрела устройство Ногри и вытащила его из разъема. Это оказалась маленькая черная коробочка с несколькими соединительными проводами и экранчиком с одной стороны. Ланори дотронулась до экрана и посмотрела записанное в устройстве изображение. На всех них была она. «Коль следопыт визит наносит, он с собою смерть приносит», — произнес капитан городской стражи. «Я думала, в поговорке беду приносит». «И так, и этак». Ее доставили в ближайший опорный пункт городской стражи, на что Ланори согласилась без возражений. Ее задание и так уже чересчур усложнилось, а если она начнет скрываться от правоохранительных органов, то находить ответы станет еще труднее. Появились погибшие, теперь она просто обязана ответить на вопросы властей Калимара. Кроме того, с Тре она встречается под вечер, а оставшееся до этого время надо как-то убить. Этого мужчину звали Лорус, высокий, гордый представитель народа ситхов, крепко сбитый и, очевидно, привыкший, что его требования выполняются, а его приказам подчиняются без рассуждений. Его, казалось, ничуть не обеспокоило то, что в камере предварительного заключения у него находится джедай. Должно быть, он понимал, что она может сбежать в любой момент, но это вызовет дипломатический скандал. Таким образом, сейчас они соблюдали вежливый нейтралитет, из которого могли извлечь выгоду оба. Тот факт, что оба это понимали, все упрощал. В любых других обстоятельствах это могло даже показаться забавным. «Что смешного, джедай?» «Нет, вовсе нет. Я сообщила свое имя. Предпочитаю называть тебя джедаи». «Очень хорошо, Лорус. Ты должна обращаться ко мне, капитан Лорус». «Должна?» Капитан вздохнул и прислонился к стене. По углам у стены, где находился вход, стояли две стражницы, доставившие ее сюда. Они выглядели испуганными и смотрели на нее с нескрываемым удивлением. Возможно, впервые увидели джедаи в деле. Помещение оказалось лишь немногим больше рубки ее миротворца. С одной дверью, несколькими стульями вдоль стен и одним отсеком для задержанного в центре, таким маленьким, что в нем можно было только стоять. Ограничивало его архаичное тепловое поле вместо решетки. Ланори ощущала излучаемое им тепло. Генератор был старый и подтекал, и понимала, что зажарится до хруста, если слишком приблизится к мерцающим стенам. Она также осознавала, что сможет вырубить генератор одной лишь мыслью, а приложив еще немного усилий, создать для себя защиту, позволяющую пройти сквозь тепловое поле. Впрочем, она не испытывала никакого желания драться с капитаном Лорусом и его констеблями. «Пятеро погибших», — произнес Лорус. «Шесть, сэр», — поправила его одна из подчиненных. Лорус нахмурился, но не обернулся, и женщина вдруг занервничала. «Включая бомбиста». «Меня не интересует бомбист», — заявил Лорус. «Меня интересуют пятеро погибших, включая двух моих стражников». «Так точно», — подтвердила женщина уже тише. «Я никого не убивала», — возмутилась Ланори. «Они погибли, потому что бомбист преследовал тебя». «Да? Почему?» «Я нахожусь здесь, по приказу Совета Джедаи». «Почему?» «Я не могу раскрыть цель моего задания». «Почему?» Лорус улыбнулся. Ланори не ответила. Опустив взгляд, она аккуратно погрузилась в разум собеседника. Очень деликатно, надеясь, что тот не почувствует. Обнаруженное ее не удивило. Ему нравилась власть, которую давало его положение. Для своих подчиненных он являлся чем-то вроде строгого начальника, и он встречался с джедаи ранее, хотя недолюбливал их. «Я не сделала ничего заслуживающего ненависти», — заявила Ланори. Лорус внезапно показался расстроенным. «Я знаю, о чем ты думаешь. Я способна еще на многое». «Нет, если я нажму на кнопку очистки камеры и зажарю тебя». Ланори промолчала. Молчание действеннее. Оно отражает уверенность. Лорус фыркнул. «Джедаи! Следопыты! Знавал я как-то одного следопыта. Много лет назад. Звали Вальк. Знакома с ним?» «Нет», — ответила Ланори. Но она вспомнила это имя, а также горе тех, кого она любила. «Мои родители его знали». «Заносчивый, высокомерный. Однажды он убрал меня с дороги. Я тогда был констеблем и еще не закончил обучение. И тут прилетел он с парочкой молодых джедаи. Вы их зовете странниками. Слишком молодые и неспособные справиться с властью, которую вы им даете. Вот и создают всем проблемы. В то время велась тяжба. Две богатые калимарские семьи спорили о правах на разработку какого-то отдаленного астероида или что-то в этом роде. Вальк заявил, что прибыл, чтобы разрешить спор до того, как дело дойдет до драки. Никогда не понимал, зачем было привлекать джедай. Ну да ладно. Но как-то я подошел к нему на улице, сказал, что у меня есть вопросы, и что он со своими нарушителями спокойствия должен будет пройти со мной. Он сказал, что у него нет времени, сказал, что должен присутствовать на какой-то встрече и вручить какой-то подарок, а иначе прольется кровь. А потом он поднял руку и отодвинул меня в сторону, приподнял меня, чуть не задушил этой проклятой силой, с которой вы носитесь. Убрал меня с дороги и ушел, даже не обернувшись. Ланори улыбнулась. Она ничего не могла с этим поделать, хотя и понимала, что улыбка лишь сильнее разозлит этого прямого, обладающего чувством собственного достоинства мужчину. Но она слышала, что родители рассказывали о Вальке. Он был именно таким. Он не терпел препятствий тому, что считал правильным. Этот урок от родителей она усвоила хорошо. «Ты смеешься надо мной, джедай!» — осведомился Лорус. «Только в память о Вальке». «Выходит, ты его знала?» «Нет, как я уже сказала, его знали мои родители. И с тех пор минуло много времени. Вальк погиб 8 лет назад при крушении гонителя облаков за 1000 километров отсюда. Но подозреваю, ты настолько провинциален, что не слышал об этом. Вальк уничтожил 14 зангских террористов и был смертельно ранен. Он увел свой корабль прочь от населенных пунктов и спас этим сотни, а может и тысячи жизней. Гонитель потерпел крушение в море». Ланори больше ничего не сказала, но заметила, как изменилось лицо Лоруса. почти незаметно, но определенно изменилась, и в глубине души порадовалась этому. Значит, у этого ситха все-таки имелись какие-то понятия о чести. «Так расскажи мне о мертвом Могре», — попросила Ланори. Лорус хмыкнул. «Я не стану убирать тебя с дороги». Она улыбнулась, довольная тем, что заметила след реакции на свою шутку на губах ситха. Некоторое время он смотрел на нее, затем кивнул одной из женщин. Та нажала кнопку контрольной панели. Тепловое поле, не дававшее Ланори сдвинуться с места, вспыхнуло и исчезло. Его шипение стихло. Лорус сел и указал ей на место напротив себя. «Мы выяснили, кто он такой», — сообщил Лорус. «Хотя от него немного осталось». Усмехнувшись, он указал через плечо на одну из своих сотрудниц. «Досье она обнаружила, что один из его когтей застрял в ее форме. Мы нашли его на видеозаписях системы безопасности причального дерева. Чего мы не предполагали, это что проповедник окажется убийцей». «Проповедник?» — удивилась Ланори. «Но ведь он же Ногри, они известны вовсе не как проповедники». «На Калимаре», — ответил на это Лорус, — «множество религиозных верований. Слишком много, чтобы отследить все. В отличие от вашего Тайтона, мы здесь принимаем всех. Мы рады представителям любой расы, народы или вероисповедания». «Мы тоже? Но Тайтон — тяжкое место не для джедаи». Понятно. Тот Ногри был звездочетом». «Что ты о них знаешь?» Ланори уселась поудобнее и расслабилась. Она сопровождала свои вопросы легчайшими дуновениями силы, скорее намеком на нее, и, возможно, сейчас ей что-нибудь откроется. «Не так уж и много», — Лорус пожал плечами. Его обычная для ситхов красная кожа при искусственном освещении выглядела непривычно. Цвет казался глубже, кровавее. «Это небольшая секта, вряд ли имеющая много последователей и не располагающая никаким реальным влиянием. Одна из многих, стремящихся вырваться за пределы системы Тайтон, вернуться на арену истории. Раньше я никогда с ними не сталкивался. Они никогда не создавали проблем». Он нахмурился. «До сегодняшнего дня». «Они желают вернуться домой», — произнесла Ланори, вспомнив, как Дел однажды сказал. «Однажды я найду дорогу домой». «Многие проявляют интерес к мирам, откуда произошли наши предки. Таких возмущает, что мы вообще оказались на Тайтоне». «И ты один из них?» «Вовсе нет», — отрезал Лорус. «Мне и здесь хорошо». Ланури задала еще несколько вопросов о звездочетах, об имеющейся у них информации, о видных членах секты. Она едва касалась разума капитана, и ситх, похоже, этого не замечал. Он без колебаний сверился со старым компьютером на стене и выдал ей имя и адрес. «Ах да! Кара! Она не объявляла открыто о своей связи с звездочетами, но она невероятно богата, сделала состояние на добыче крученой пыльцы. И ходят слухи, что она их финансирует, позволяет им пользоваться недвижимостью, которой владеет Врхол Яни и его окрестностях. Но все это только слухи. Доказательств я не нашел». «Правда?» Ланори приподняла бровь. «У меня не было необходимости их искать. Звездочеты никогда не делали ничего плохого». «А как же 5 случаев убийств? Мы их обязательно расследуем. Пожалуйста, джедаи, не надо больше ничего взрывать. Она принадлежит к Рхол-Янским высшим кругам, и все это может привести к куда большим беспорядкам». «Я сделаю все возможное», — пообещала Ланори. «Спасибо, что уделил мне время!» Кивнув двум стражницам, девушка вышла из КПЗ. Один раз она оглянулась и увидела, что Лорус хмурится, глядя на отключенное тепловое поле, и, вероятно, уже задается вопросом, кто же кого допросил. Оставив за спиной отделение полиции, Ланори быстро затерялась в вечерней толкотне. «Кто-то пытался меня прикончить», — сообщил Тре. «Похоже, здесь это не редкость. Тебя тоже?» Ланори пожала плечами. «Кто это был?» «Я не заметил. услышал выстрел, а потом они сбежали. Кажется, тебя это не слишком взволновало? Со мной такое не в первый раз. Триасана пытался изображать спокойствие, но кое-что выдавало его озабоченность. Небольшой беспорядок в одежде, блуждающий взгляд, нервно подрагивающие Леку. Они встретились у таверны Саску и решили пройтись по улицам. Наступал вечер, и теперь все сменили род занятий. Чуть раньше улицы были заполнены толпами спешащего народа. Сейчас суета на улицах улеглась, общее движение утратило целенаправленность. Все ели и пили, из заведений раздавалась музыка, состязаясь в громкости и привлекательности. Обитатели города передвигались беззаботнее и хаотичнее. Над городом парили дирижабли, более крупные межконтинентальные корабли летели выше, расцвеченные при помощи ярких дисплеев. По всему небосводу танцевали и пульсировали огни. Маленькие суда сновали вверх и вниз, переправляя пассажиров от причальных деревьев к крупным кораблям. Несколько таких ушли на восток, и Ланори задалась вопросом, что же находится в том направлении. Она уже связалась со своим миротворцем и убедилась, что все в порядке. Стальной Хольк фыркнул и загудел, словно злился, что его побеспокоили. Но все было тихо. Ей захотелось вернуться на свой корабль одной. «Здесь нас легко выследить», — заметил Тре. «Я почувствую слежку», — заверила его джедаи. Разумеется, почувствует. Теперь она вела себя бдительнее, оставила свое сознание открытым для поиска угрожающих мыслей и внезапных движений, сосредоточила внимание. Стремясь сбежать от нее, Ногри убивал ни в чем не повинных существ, не колеблясь ни секунды, пока не отправил свою передачу, по крайней мере. Значит, ей не воспользоваться толпой в качестве прикрытия. Но следопыт не могла знать всего, ведь имелись и существа вроде Тре, которых специально изменили, чтобы их невозможно было прочитать. «Мастер Дэм Паул, ты должна была рассказать мне больше», — подумала Ланори. «Мой брат знает, что я здесь», — сказала она. «Это он пытался тебя прикончить». Джедай не ответила. Ногри подсоединил камеру к колонне связи, чтобы переслать ее изображение, и, похоже, отправлял он их Делу. Как сказали ей мастера-джедаи, ее брат являлся главой звездочетов, или, по крайней мере, какой-то их фракции. Но почему Ногри предпочел самоубийство угрозе быть схваченным? Лорус назвал их религиозной организацией, но они ничему не поклонялись. Они преследовали одну, единственную цель, и это делало их похожими скорее на преступную группировку, нежели на извращенных фундаменталистов. Они представляли собой загадку, которую ей необходимо разгадать. «Ну, так когда мы встречаемся с Карой?» — поинтересовалась Ланори. Тре явно удивился. Его дополнительный Леку дернулся от досады, словно она узнала о каком-то его секрете. Возможно, скрывая что-то от джедаи, он возвышался в собственных глазах. В любом случае, это краткое проявление раздражения не понравилось Ланори. «Не беспокойся, это я взяла не из твоей головы». «Я знаю», — ответил Тре, снова улыбнувшись. «И как же ты о ней узнала?» «У меня свои источники». Тре не повредит, если он решит, что он не единственный ее знакомый на Калимаре. «Я уже поговорил с ее подчиненными, как и обещал», — поведал Твилек. «Еще до того, как тот ублюдок в меня выстрелил, она встретится с нами в полночь». «Где?» «Выходит, ты не все о ней знаешь», — заключил Тре. «Доверие между ними начало восстанавливаться». «Только ее имя и где живет?» «И она не выходит. Ходят слухи, что она не выходила из дому 13 лет». «Почему?» «Не может. Пойдем, пришло время познакомить тебя с культурой Калимара. Это рядом с домом Кары, а нам надо убить пару часов». Ланори не понравилось последнее высказывание, но она последовала за Твилеком, как обычно на стороже, держа свой ум открытым, вслушиваясь и принюхиваясь к проблемам. Таковых имелось множество, но в данный момент ни одна из них не касалась следопыта и ее проводника. Название «Провал» идеально подходило этому месту. Таверна располагалась под землей, глубоко под одним из районов Рхул-Яна. Перед Ланори предстала такая концентрация рас, культур и мировоззрений, какой не наблюдалось в сумме на всем остальном Калимаре. Она слышала о гладиаторских боях на Ноксе, и однажды на одной из лун Маура, куда она приехала к джедаю-отшельнику, Нилендеру, она видела результаты схватки на ножах. Нилендер рассказал ей, что в подобных боях часто ставят на кон деньги или репутацию, и что проигравшие не всегда выживают. На таком дальнем форпосте, как Маур и его спутники, это не удивляло. На Ноксе такая жестокость – обычное явление. Но следопыт считала, что Калимар выше этого, более организован, более цивилизован. Похоже, только на поверхности. Запах насилия, возбуждения и отчаяния донесся до нее, стоило им лишь начать спускаться по отдельно стоящей винтовой лестнице в большую, плохо освещенную пещеру. Человеческий пот, кривакская плесень, сладость ситской крови. Запахи заполняли пещеру, поднимаясь волнами ядовитого тепла от того буйства, что происходило внизу. Таверну построили в пещере, расположенной в 30 метрах под поверхностью города. Ее сердцевиной являлся глубокий провал в полу, естественная яма, в которой на тот момент сражались двое бойцов. Один из них — крупный человек с дополнительной парой рук на бедрах, другой — вуки с покрытой пятнами истерзанной шкурой. На шее у него болтался тяжелый контрольный ошейник, мигавший огоньками, когда электрические импульсы усиливали его ярость. Вопли мохнатого бойца были столь же громкими, сколь сильны были его боль и злоба. Оружием ему служила палица, усеянная металлическими шипами, на которых уже виднелись ошметки человеческой плоти. «И это, по-твоему, культура?» — поинтересовалась Ланори, когда они миновали последний виток лестницы. «Ее полнейшее и окончательное дно!» — отозвался Тре. — Привыкай. В основном на поединки выставляют преступников и убийц. Во всяком случае, так говорят. Я стараюсь это не обсуждать. Он оглянулся на спутницу, и три его леку соприкоснулись с разворотом, сообщив ей: хорошее место, чтобы остаться неузнанными. И хотя ей не хотелось этого признавать, в словах Тре содержалось, вероятно, даже больше истины, чем считал он сам. Потому что провал не только кишел народом всевозможных нравов и рас, здесь имелось нечто, уравнивавшее всех. Все посетители приходили сюда ради выпивки и боев. Тот, кто не агрессивен, не пьян и не жаждет крови, здесь будет выделяться. Здесь Ланори сможет без труда обнаружить любого, кто решит следить за ними. Они сошли с лестницы, и Тре протолкался к ближайшему бару. Вокруг провала их располагалось несколько, и везде дела шли бойко. Ланори следовала за Твилеком, ощущая тревогу и держа руку на бедре рядом с мечом. Глухой стук, захлебнувшийся крик, вопль. Руки взметнулись, толпа взревела, и горные фишки засветились. По ту сторону ямы подверглись натиску несколько игровых кабинок. Это игроки бросились за своим выигрышем. Следопыт не имела никакого желания смотреть, но все же привстала на цыпочки и заглянула в провал. Вуки привалился к стене, его косматую бородку заляпала кровь. На мгновение девушка решила, что он потерпел поражение. Но затем механическая рука повернулась, наколола на штырь тело человека, пронесла над толпой и швырнула в тень где-то на краю пещеры. Девушка услышала стук, затем бешеный негромкий топот невидимых существ, быстро расправившихся с побежденным. Она закрыла глаза и глубоко вдохнула. Все ее достоинство джедаи требовало положить конец существованию этого заведения, а ее самые основные человеческие инстинкты призывали покинуть его. Но здесь хорошее место, чтобы проникать в сознание окружающих, и все разумы, к которым она прикасалась, открывались ей. Провал полнился первобытными эмоциями. Жестокими эмоциями, верно? Но такие она научилась держать под контролем много лет назад, еще во время обучения путям джедаи. И эти сознания просты для чтения. Можно заметить любую угрозу и ощутить любую слежку. Трея легонько ткнул ее в бок и протянул бокал. «Не самое лучшее вино на Калимаре!» «Да неужели?» Она взяла бокал и огляделась. «Ты часто здесь бываешь?» «Нет», — ответил тот. Возможно ли, что в его голосе слышалось отвращение? «Подобные места законны?» «На них смотрят сквозь пальцы. Они отводят агрессию. Это нравится совету Рхул-Яна. Поэтому они закрывают глаза». «Поистине цивилизованно», — заметила Ланори. «Ваше общество и вправду готово принимать всех». «Здесь не мое общество. Я просто бываю тут время от времени». Он сделал глоток. «В любом случае, не надо осуждать за это весь Калимар, джедаи». «Сложно удержаться». Она связалась с миротворцем, чтобы узнать, есть ли сообщение с Тайтона или откуда-либо еще. Их не было. «Сейчас начнется бой», — предупредил Тре, на этот раз очевидной неприязнью. Возможно, он пил дрянное вино, чтобы притупить чувства. Твилек становился все загадочнее. В провале трясся жалкий с виду катар, голый, но с шипастыми наручами на запястьях. И когда открылись трое зарешоченных ворот и три серокожих существа, каждый размером с человека, с воплями проскользнули сквозь языки пламени, Ланори вспомнила второй случай, когда она спасла брату жизнь. Они направляются к Ставкэшу, двигаясь на юг, через равнины Возмездия, и Ланори надеется, что они с Делом обретут общий язык. Вдали от Тайра и пустыни безмолвия ей даже дышится легче, хотя в свое время в Цигун-Кэше она добилась больших успехов во владении навыками силы. Сила трепещет в ней, ее ум наводнен ею, но ей необходимо помнить данное родителям обещание. Это странствие настолько же для Дела, насколько и для нее. «Холодает», — говорит она. «Хорошо. Я люблю холод!» Дел замкнут, но когда они разговаривают, она не ощущает в нем никакой враждебности. Возможно, он просто размышляет, пытается примириться с собой, найти равновесие. «Вот бы здесь оказались мама и папа!» — думает Ланори, «потому что тут они смогли бы понять своего сына». Покинув Цигун-Кэш, брат стал намного спокойнее, и Ланори надеется, что это хороший знак. Их путешествие к южному побережью Тайра оказалось очень интересным. По дороге они встречались с разными путниками, обменивались байками со странниками, совершавшими великое странствие в противоположном направлении, и, воспользовавшись возможностью, осмотрели некоторые из известных достопримечательностей Тайтона. Едва они достигли побережья, каким открылся вид на колоссальный аэропорт гонителей облаков. Они вместе сидели на отвесной скале над ревущим океаном и наблюдали, как огромные воздушные корабли взлетают и безмолвно, величественно плывут вдаль. И вот наступает их черед. Перелет на знаменитый своими вулканами континент Кейта-Закар становится для них последней передышкой перед новым этапом долгого пути. Из-за необычайной вулканической активности Кейта-Закар часто называют огненными землями, но большая часть вулканов располагается в центре континента, почти в 3200 километрах к югу от побережья, где они приземлились. Место, куда они направляются, намного ближе. На расстоянии в 500 километров от берега, в высоких горах, расположен Ставкэш, храм боевых искусств. Равнины Возмездия — холодное и неуютное место, поросшая деревьями, продуваемая всеми ветрами, с частыми локальными ураганами силы, усеянная покосившимися столбами из льдисто-острого кварца, с неожиданно разверзывающимися в земле провалами, заполненными магмой. Созданные большей частью первобытной силой, равнины возмездия олицетворяют то, что связывает все живое воедино. Сила здесь осязаема, ее присутствие проявляется отчетливо и мощно. Равнины неуклонно поднимаются, переходя в высокие горы, и Ланори держится на стороже, наблюдая за населяющими их дикими животными. Говорят, что распространенные здесь птички-пряхи могут предчувствовать появление провала с магмой. Они кружат по спирали над местом, где он должен образоваться. Но вовсе не провал, едва не убивает их обоих. Возвышавшиеся тут и там груды вулканических камней облюбовали в качестве места обитания живые существа, которых привлекает легкость, с какой можно проникнуть вглубь каменного кургана. С одной из таких больших неровных насыпей и начинается атака. Ланори никогда не видела огненных тиг, но слышала о них. В детстве она считала их сказкой, которую родители придумали, чтобы напугать ее. Став постарше, она слышала истории о них и видела несколько редких гола, запечатлевших этих неуловимых созданий. Перед странствием родители напоследок еще раз предупредили детей. Он вырывается из незаметной впадины в верхней части насыпи. Вниз по склону катятся сломанные деревца и обломки камней, когда чудовище прыжками мчится к ним. «Дэл!» — кричит Ланори. Но он уже делает шаг вперед, чтобы встретить зверя. «Нет, Дэл, я могу! Умолкни!» — бросает он и снимает с пояса старинный бластер. Огненная тига — гигант. Его длина легко перекрывает два роста Ланори. Голова достает ей до плеча, а каждая из шести тяжелых лап размером с ее голову. Огонь стекает с его когтей и догорает в оставленных им следах. Его чешуйчатая маслянистая шкура блестит на солнце, отражая его свет разноцветными переливами. Хвост белым пламенем рассекает воздух, глаза сверкают, из зубастой пасти вырывается горячее дыхание. Он столь же красив, сколь и смертоносен. Когда чудовище находится в 30 шагах, Дэл открывает огонь. Зверь даже не думает притормозить. Странник стреляет снова с колена, и Ланори видит, как старинное оружие дает отдачу. Тига рычит, кровавый фонтан вздымается над его плечом, но это будто придает ей ускорение. Ланори может остановить ее, она в этом уверена. Она готова нанести удар при помощи силы, оглушить, а как только зверь остановится, можно приблизиться к нему, сдавить лапы, вдохнуть силу и вложить в тварь столько боли, что она подожмет хвост и убежит. Если понадобится, девочка сможет убить тигу. Но она колеблется. По возвращении в Цигун-Кэш она унизила Дэла, внедрила брату в сознание образ дома, даже не спросив разрешения. Ему необходимо оправиться. Если она справится с огненной тигой вместо него, это станет лишь очередной демонстрацией его ущербности и того, насколько сильной становится его сестра. Поэтому она выжидает, хотя остается на чеку. Дэл отскакивает в сторону и почти в упор стреляет чудовищу в бок. Оно ревет и встряхивается. Мальчик перелетает через него, в прыжке выпуская еще один заряд. Он использует собственную силу и ловкость, а не могущество силы. Но результат тот же. Существо ранено и сбито с толку. Когда оно разворачивается, готовясь нанести удар гигантской лапой, Дэл пригибается. Он собирается сделать финальный выстрел ему в глаз. Животное приходит в ярость. Огонь на его лапах пылает жгучими кнутами. Дэл улыбается и давит на спуск. Ничего не происходит. Ланори видит удивление на лице Дэла. Тига устремляется к нему и бьет своей огромной лапой. Мальчик отлетает в сторону, сильно ударившись о землю. Он ранен. Огненные змеи обвивают ему руки и плечи. Ланори направляет в тигу мощный толчок силы. Тварь заваливается на бок. Одним глазом присматривая за братом, скорчившись, Дейл катается по земле, пытаясь сбить пламя. Она, снова призвав силу, толкает зверя прямо в грудь и ощущает, как могущество силы течет сквозь нее к разъяренному животному. Оно вопит от боли, на удивление по-человечески. Огонь вырывается из его пасти, заволакивая обзор. На землю падает зола. «Единственный шанс», — думает Ланори, отступая, чтобы выиграть время. Ее руки по-прежнему воздеты. Она готовится нанести самый мощный, самый сильный удар, на который только способна. На мгновение она встречается взглядом с тварью, и та понимает, какую боль может причинить ей девочка. «Уходи!» — говорит Ланори вслух, касаясь разума монстра. Бросив взгляд на Дела, огненная тига скачками направляется прочь, огибает курган, откуда появилась, и исчезает вдали. Ланори с облегчением вздыхает и подходит к брату. «Я мог ее убить!» — заявляет он. «Твой бластер! Дал осечку! Зверь тебя почти достал!» Гнев в его голосе удивляет Ланори и причиняет ей боль. «Я дрался с ним, а не ты!» «Я спасла тебя, Дел!» «Нет!» Брат неловко поднимается, его одежда до сих пор дымится. Он кажется одновременно разъяренным и грустным. «Нет, меня спасла сила!» Теперь он вздрагивает из-за полученных ожогов. «Я ведь способна их исцелить», — думает Ланори. «Ты же мог погибнуть!» Она безмолвно плачет, но Делу, похоже, еще горше. «По крайней мере, я бы погиб свободным, хозяином своей судьбы!» Он поворачивается к ней спиной. И эта холодность ее не просто огорчает. Впервые она боится своего брата. Глава 5. Острые грани. Это будет великое странствие. Странники могут идти пешком, ехать верхом или на механическом транспорте. Но это будет их первое самостоятельное приключение на Тайтане, в ходе которого они должны посетить все храмы, чтобы изучить и усовершенствовать свои таланты к силе. Тайтан — неспокойное место. Наш новый дом до сих пор таит в себе бесчисленное множество тайны неизведанных глубин. Многим странствие покажется сложным и мучительным, и неизбежно появятся те, кто не смог пережить его. Но чтобы пребывать в полнейшем равновесии с силой, нужно сначала пройтись по ее острым граням. Нордиа Грал, первый храмовый мастер Падаван Кэша, год 434 от прибытия Той-Йоров. Мне нравится чувство парения. Для таких, как я, это словно освобождение, будто меня вовсе нет. Иногда я думаю, что я одно из облачных созданий, обитающих в атмосфере Обри, огромное, нематериальное. Вот так я иногда считаю. «Они — результат одних лишь умозаключительных выводов», — заметила Ланори. «Загадка. На самом деле никто никогда их не видел». «Я знаю», — кивнула Кара, — «но мне нравится сама идея». Следопыт толком не понимала, поэтесса Кара или сумасшедшая. В любом случае, возможно, она расскажет Ланори то, что джедай стремится выяснить. Покинув провал, Ланори и Тре добрались до подножия башни. Тре уведомил об их прибытии караульную систему. Воздушный лифт вознес посетителей на 200-й этаж. Вид из него открывался потрясающий, и оба молча смотрели сквозь прозрачные стены кабины. Почувствовав, как серебристый свет трех калимарских лун смывает с кожи вонь провала, Ланори призвала силу для медитации. Очистила свой ум. Она не забудет запахи и звуки, и те смерти, свидетелем которых оказалось. Но они не будут больше тяготить ее. «Знаешь, мне здесь безумно страшно», — признался Тре. Он стоял вплотную к одной из стен, прижавшись к ней спиной и свесив руки. Его леку обвились вокруг шеи, защищая горло. «Благодарю, что встретилась с нами», — промолвила Ланори. «Я понимаю, сколь ценно для тебя уединение». «Ценно?» — подтвердила Кара. «Но разве могу я отказать просьбе джедая и следопыта?» «Многие отказывают. В наше время полно глупцов». Над прозрачным хрустальным полом одной из огромных комнат своих апартаментов Кара подплыла к низкому столику, уставленному всевозможной едой и напитками. «Выпьешь? Воды, пожалуйста!» Дроид налил воды, но поднести Ланори стакан Кара предпочла сама. На таком близком расстоянии следопыт увидела, насколько эта женщина огромна. Она принадлежала к человеческой расе, но из-за необъятных размеров казалась представителем совершенно другого вида. Хозяйка передвигалась на парящей платформе, скрытой под ее развивающимися одеяниями. Она была лысая, словно голова ее пережила волосы, а в разрезе ее одежды Ланори заметила бледные, жирные складки кожи. Она пользовалась духами с приятным запахом, но из-под него пробивалось ее собственное зловоние. Ее руки были искусственно удлинены, так, чтобы она могла обнять саму себя. Ее лицо было настолько жирным, что глаза, казалось, смотрят друг на друга. Но какой бы нелепой ни казалась эта женщина, Ланори понимала, что не стоит ни на мгновение недооценивать Кару. Протянув гости стакан, Кара на мгновение задержалась, пристально глядя в глаза следопыта. «Что-то не так?» — осведомилась Ланори. «Джедаи, столь безупречно!» — выдохнула Кара. «Прости меня, столько лет прошло!» Эти загадочные слова повисли в воздухе, а хозяйка подплыла обратно к столику и принялась за еду. Опустив взгляд, Ланори глотнула воды, чтобы успокоиться. Они находились в огромном помещении с полами из тонкого, невероятно прозрачного хрусталя и увенчанным высокой башней. Это создавало ощущение, будто стоишь в воздухе. В полночь внизу открывался потрясающий вид. Огоньки двигались по поверхности планеты, проходя по сети улиц и площадей, окружающих необъятное строение. А ближе к собравшимся в хрустальном зале сновали светящиеся навигационные маяки маленьких облачных катеров и других судов. Ланори бросила взгляд на Тре. Он застыл на краю комнаты, прямо рядом с дверью, изо всех сил стараясь не смотреть вниз. Она подумала, что его задерживал там не только страх, но и осторожность, и впервые ощутила благодарность за то, что он рядом. «Я расскажу, зачем прилетела сюда», — объявила Ланори. «Мне? Похоже, о моих намерениях на Калимаре известно гораздо больше, чем я того хотела бы». «О, да, я слышала о покушении на твою жизнь». «Так уж и покушение. Наемный убийца Ногри взорвал себя прямо рядом с тобой. Что же это еще, как не покушение?» «Нежелание быть схваченным», — подумала Ланори, но не озвучила свою мысль. «Однако, у тебя все равно есть передо мной преимущество», — продолжила Кара. «Я никогда не выхожу отсюда. Живу сама по себе и только для себя». «Уверена, у тебя весьма длинные руки». Ланори заметила, что Тре, стоявший за спиной Кары, подавил улыбку, но сама сохранила нейтральное выражение лица. «У меня есть специальные средства, позволяющие узнавать то, что мне нужно», — ответила на это Кара и тихонько рассмеялась. «Я очень богата. Мои предприятия работают сами, но я до сих пор собираю информацию. Это моя страсть. Единственная реальная валюта во Вселенной». «Звездочеты», — сказала Ланори. Она наблюдала за реакцией собеседницы, но Кара осталась невозмутима, разве что сделала небольшую паузу перед тем, как ответить. «Я знаю о них. У меня с ними мало общего». «Ты их финансируешь. Я делаю им пожертвования на благотворительных началах». «Это же секта безумцев!» — заметил Тре. «Лишь для тех, кто не понимает!» «Ты хочешь покинуть нашу систему?» — осведомилась Ланори. «А ты? Нет?» «Нет?» — девушка покачала головой, сбитая с толку. «Странный вопрос. Здесь наш дом!» Кара уставилась на нее пристальным взглядом, и на мгновение Ланори ощутила что-то странное, словно чужое сознание скреблось в стену ее разума. Ощущение быстро исчезло, но джедаи попыталась удержать его, осмыслить. Ничего подобного девушка прежде не испытывала. «Ты когда-нибудь бывала на планете Врата Фурий?» «Нет», — покачала головой Ланори. «Я бывала», — поведала Кара. «Много лет назад, пока я не стала такой, я была настоящей путешественницей. Путь к этой маленькой планете занимает не менее 300 дней, поэтому немногие посещают ее. В действительности нет и особых причин, чтобы отправиться туда. Но я чувствовала необходимость, стремление раздвинуть собственные границы. У меня всегда были подобные ощущения, и я притворяла их в жизнь как физически, так и ментально. Даже моя внешность — результат этого стремления. Я провела там 20 дней, там, на станции Фурия, и большую часть времени я просто наблюдала, всматривалась в галактику, в глубокое ядро, наружу, за пределы всего и вся, что известно в системе Тайтона. Я желала первой увидеть маяк возвращающегося спящего корабля. Хотя бы одного из тех, что отправлялись за последнее тысячелетие, обратно в галактику. Мне хотелось самой полететь туда, но я понимала, что скорее всего погибну. Но даже покинув станцию Фурия и вернувшись сюда, я продолжала устремлять свой взор за пределы системы. «И считать звезды», — добавила Ланори. Она многое помнила о младшем брате. Его гнев, что их предков привезли на Тайтан, его мечты, его интересы. Она никогда их не разделяла, и тем не менее в ее душе имелось место, где присутствовали свет и тьма, танцевавшие в вечной схватке. «Я не стыжусь своих мечтаний», — продолжала тем временем Кара. «Многие жители нашей системы заглядывают за ее пределы. Большинство лишь в мечтах, потому что обыденная жизнь другого не позволяет. Но я богата, я могу вкладывать средства. Выходит, ты даешь звездочетам деньги, чтобы изыскать способ покинуть систему?» Кара пожала плечами, отчего все ее гигантское тело содрогнулось и пошло волнами жировых складок. «И ты знаешь моего брата?» «Брата?» Похоже, женщина была искренне удивлена. «Делиана Брока!» Снова пожатие плечами, вызвавшее волну по всему телу. «Честно говоря, я с ними даже не встречалась. Я поддерживаю материально несколько их маленьких святилищ в разных частях Калимара, чтобы им было где собираться и беседовать. Я плачу им за размышления». Женщина отвернулась от Ланори, возможно, собираясь солгать. «Они лишь одно из моих увлечений!» Следопыт попыталась коснуться разума Кары, но ничего не вышло. Женщина оказалась буйством чувств, мыслей, ощущений. И если в этом белом шуме наличествовал смысл, джедай не сумела отыскать его. «Для тебя они больше, чем просто проект», — констатировала Ланори. «Я мечтательница с толстым кошельком», — возразила Кара. «Так ты даешь им деньги из чистой филантропии?» «Да». Кара вновь принялась за еду. Для такой огромной туши она ела на удивление мало. «До меня дошло упоминание о технологиях Гри», — заявила джедай. Снова возникло это странное царапание в сознании. Встревожившись, девушка распространила свои чувства, пытаясь понять, кто или что может попытаться прочитать ее, но ничего не обнаружила. Возможно, ощущение действительно пришло изнутри. Возможно, все эти вопросы затрагивали скрытые желания, семена которых посеял ее младший брат. Как бы Ланори ни старалась, она не могла отрицать, что и для нее вопрос, что было с их предками до прибытия на Тайтан, обладал притягательной силой. Кара взглянула на нее и вернулась к еде. «Тех самых, Грии!» — надавила Ланори. Хозяйка снова повернулась к девушке спиной, придвинулась к столику. Ее подвесная платформа мягко коснулась хрустального пола. Она тяжело вздохнула. Ее тело, казалось, изменило форму под одеждой. Плечи поникли. «Я устала», — объявила она. «Твоя уидиенция окончена. Поговори со звездочетами сама, если нужно. Ближайшее их святилище находится в восточной части полуострова Кхар. Это старый заброшенный храм Дайбенду, принадлежащий мне. А теперь ступай». «Я не все рассказала», — воспротивилась Ланори. «Тайтан, вся система могут оказаться в страшной опасности из-за того, чем занимаются твои звездочеты. Ступай!» Кара продолжала есть. И вдруг Ланори поняла, узнала ее поведение, осанку, манеру держать себя. «Ты джедаи!» — выдохнула она. Это казалось невероятным, но объясняло то странное, настойчивое царапанье в ее мозгу. Тень Богана прошлась по сознанию девушки, и она еще больше запуталась. «Была когда-то», — горько усмехнулась Кара, — «но больше нет. Сила во мне, словно стоячее болото. А теперь уходи. У меня есть охрана, и, уверяю тебя, они отрабатывают свое жалование». «А теперь она мне вдруг угрожает», — подумала Ланори. Раздался кашель, глухой стук. Кара завалилась на бок и, не удержавшись на парящей платформе, словно растеклась по полу. Дыхание клокотало у нее внутри. «Что с тобой?» «Она в отключке, только и всего!» Тре держал в руке маленькое оружие, размером едва ли с палец. Оглушающая трубка. Оно давало лишь один разряд, но действовал он несколько часов, или, возможно, меньше, для жертвы таких габаритов. Твилек поднял бровь. «Итак, ты с ней переговорила? Не хочешь ли теперь поискать то, о чем она нам не сказала? Из-за тебя сюда явится ее охрана!» Ланори оглядела огромное помещение. В какой-то степени она одобряла поступок Тре. И нравилось ей это или нет, время разговоров прошло. «Теперь поздно рассуждать, время на исходе!» Они принялись за поиски. Тре бессистемно рыскал по комнате, распахивая дверцы шкафов, разбрасывая подушки, лежащие на низких диванах. Ланори, напротив, пыталась сконцентрировать свои усилия. Она позволяла силе направлять себя и принялась размышлять над тем, где джедаи могла скрывать свои секреты. «Интересно, она реально когда-то была джедаи?» — размышляла девушка. «Или просто сказала это, чтобы сбить меня с толку?» Кара, вне сомнения, играла в какую-то игру. Она отвечала на некоторые вопросы и уклонялась от других. Она казалась очень откровенной в своих желаниях и амбициях. И все же в ней оставалась какая-то загадка. Она представляла собой нечто гораздо более глубокое и сложное, чем толстуха, запертая в четырех стенах своих собственных апартаментов. Кара богата, могущественна, и у нее, несомненно, во всех смыслах длинные руки. Но то, что в ней успела почувствовать Ланори, что-то от джедаи, вносило еще большую путаницу. Существовали те, кто обучался вместе с джедаи, но затем покидал Тайтан. Обычно подобное происходило с падаванами. Дети, некогда могучие в силе, теряли свои способности по мере взросления. Этого не стыдились, и сами джедаи признавали, что иногда они могли совершать ошибки, берясь за обучение тех, кто никогда не достигнет гармонии и равновесия в силе. «Мой брат, например», — подумала Ланори. Она взглянула на безвольное тело Кары, богатой покровительницы звездочетов. Ей очень хотелось больше узнать от нее. «Быстрее!» — поторопил Тре. «Охрана может появиться с минуты на минуту!» «Почему это?» «Кара ведь предупредила! Им не зря платят. Здесь наверняка есть датчики, срабатывающие на энергетическое оружие». «О, прекрасно!» — пробормотала Ланори. Последнее, к чему она стремилась, очередной конфликт. Ее короткое пребывание на Калимаре и так уже стало гораздо насыщеннее, чем она рассчитывала. Ланори посмотрела сквозь пол вниз, на землю. Хаос огней роился вокруг основания башни, однако три белых огонька быстро поднимались по ее наружной стене. Воздушные лифты! Следопыт коснулась воротника, активировав ком. «Стальной Хольк, приведи ко мне корабль! Я на 200-м этаже шпиля ГАЗ, в 8 километрах к юго-востоку от посадочной башни!» Молчание. «Ты меня слышишь?» Стальной Хольк отозвался шипением статики и недовольным рокотом. Как обычно, он ворчал, словно старик, разбуженный посреди сладкого сна. Тем не менее, она услышала гул прогреваемых двигателей миротворца. «Что там?» — спросил Тре. «К нам гости, и мы отсюда убираемся!» В его широко распахнутых глазах застыл непритворный страх. «Убираемся? Как?» «Об этом побеспокоимся, когда придет время, а теперь на поиски!» Ланори повернулась и посмотрела в панорамное окно, открывающее вид на весь архипелаг, на котором располагался Архул Ян. Она пыталась расслабиться, вспомнить свое обучение навыкам силы и насладиться внутренним равновесием. Тьма, свет, смотреть, искать. Человек вроде Кары должен иметь множество секретов, не предназначенных для продажи. Богатая женщина с огромной квартирой, владеющая и другой собственностью. Ей определенно есть что прятать. В дальнем углу комнаты помещалась декоративная стенная панель с оружием, клинками, копьями, булавами и другими, необычными, колюще-режущими предметами, приводящимися в действие исключительно мускульной силой. Следопыт не удивилась коллекции подобного антиквариата, и сам по себе он ее не заинтересовал, а вот то, что за ним скрывалось, заинтересовало. Что-то похожее на дверь девушка не разглядела, но ощутила полое пространство внутри стены. Вот только времени искать открывающий механизм не осталось. Ланори достала меч и нанесла удар. Полетели искры. Мощная волна прокатилась по панели, на мгновение объяв древнее оружие энергией силы. Девушка ударила еще раз, и стенная панель рассыпалась. Несколько самострелов звякнули о пол. Сквозь узкое отверстие Ланори протиснулась внутрь. «Лифты уже здесь!» — крикнул Тре. «Запри двери! Забаррикадируйся! Постарайся выиграть больше времени!» Ее голос глухо звучал из маленькой темной ниши, словно его поглощало что-то мягкое. Девушка сняла с пояса короткий световой стержень и включила его. Свет залил каморку. Увидев предметы, которые там хранились, Ланори поняла, откуда здесь такой странный, затхлый запах. Книги, вероятно, больше десятка. Каждая лежала в собственной витрине, на отдельном постаменте. Ланори уже давно не видела книг. У ее родителей имелась одна, старинное учебное пособие, которое написал великий мастер-джедай Шелмар более 3000 лет назад. И они показывали ее дочери всякий раз, когда она просила. Ей нравились печатные книги и те заботы и внимание, что являлись неотъемлемой частью их создания. Но эти... Она заглянула под одну из обложек, вдохнула запах пыли и древности и, увидев первую страницу, поняла, что держит в руках уникальную книгу, не напечатанную, не продукцию массового производства. Книга была рукописной. Раздался голос Тре, приглушенный стеной. «Они за дверью!» Ланори поняла, что времени у нее в обрез. «Стальной Хольк, ты где?» Дроид ответил, что миротворец в нескольких секундах лета. «Хорошо, снижайся, пока не увидишь меня, и подлетай как можно ближе!» Ком ответил недоуменным гудком. «Не волнуйся, ты нас не пропустишь!» Открыв остальные витрины, она содрогнулась, какой ущерб может причинить книгам. Но время не на ее стороне. Пока она листала страницы, сердце успокаивалось, а мысли мчались быстрее, чем когда-либо. И, наконец, она нашла то, что искала. Ланори сунула тонкую книжку под куртку и вышла из ниши. «Быстрее!» — прошипел Тре. Он стоял в центре гигантского помещения на одном из низких сидений, так, чтобы не видеть пола. Ланори заметила, что от Вилека буквально трясет от страха. Его леку нервно переплетались под подбородком. Кара застонала и едва пошевелилась. На столике рядом с ней тускло светился камлинг, сигнализируя о пропущенном вызове. Ее охрана уже наверняка знает, что случилось нечто скверное. Ланори бросилась к высокому широкому окну и жестом поманила за собой Тресану. «Чего? Туда?» — ужаснулся он. «Считаешь, мы сумеем выбраться по-другому?» Что-то три раза тяжело ударило в широкие двери. Низкий столик, которым Тре подпер их, накренился и шлепнулся на хрустальный пол. Ланори прищурилась, вглядываясь в окно, в море огней, круживших вокруг них, и внизу увидела знакомые очертания. Она с облегчением выдохнула. «Боевые дроиды!» — сообщил Тре, возникнув прямо перед ней. «Все богачи нанимают их для личной охраны. Вскрывают и перепрограммируют. Сильнее вооружают. Некоторые из них сражались в войне с деспотом. Я даже слышал, что кое у кого осталась память о боях с джедай. Они вас не любят, просто ненавидят. А некоторые вообще спят и видят, что...» «Хватит болтать!» — оборвала его Ланори. «И дроиды не спят!» «Говорю тебе, я боюсь высоты!» Теперь удары снаружи доносились чаще, а затем раздался громкий низкий гул, от которого завибрировал пол, а двери вынесло взрывом, сопровождающимся дымом, пламенем и дождем рваного металла. Ланори вновь вынула меч и повернулась к двери. Вошли три дроида, укороченные тонкие модули, спроектированные так, чтобы обладать хорошей скоростью и одновременно представлять собой неудобную мишень для любого нападающего. Их головы размером с кулак начали вращаться, сканируя помещение. Ланори положила руку на грудь Тре, чтобы успокоить, и ощутила, как его сердце колотится под его ладонью. И тут дроиды без предупреждения открыли огонь. Ланори взмахнула мечом влево и вправо, перехватывая и отражая заряды. Тре съежился за ее спиной. Джедай сосредоточилась, ее стойка была абсолютно сбалансирована, а свободной рукой она, направив силу, оттолкнула одного дроида. Тот врезался в стену, упал, но тут же поднялся. На нем виднелись старые отметины от бластерных зарядов. Схватка ужесточалась. «Приготовься!» — крикнула Ланори. «К чему? Скоро узнаешь!» Она изменила положение меча и отбила несколько зарядов в окно. Хрусталь треснул, и огромный кусок со страшным грохотом вывалился наружу. Засвистевший по помещению ветер смел со стола тарелки с едой. Ланори заметила, что глаза Кары распахнулись. По-прежнему держа меч перед собой, чтобы прикрываться им, Ланори сжала в кулак левую руку, при помощи силы приподняла одного дроида и швырнула его на другого. Раздался взрыв. Дроид разлетелся на куски. Короткий металлический скрежет сопровождался градом раскаленных добела деталей, рикошетивших от пола, стен и потолка. Девушка поняла, что время их на исходе. Она могла бы прыгнуть через все помещение, призвав на помощь силу, и разобраться с двумя оставшимися механическими охранниками. Но в данный момент уничтожение боевых дроидов не являлось для нее приоритетным. Приоритетным являлось бегство. Она повернулась, обхватила Тре за пояс и выпрыгнула в разбитое окно. Ветер выбил из ее легких воздух, их подхватило и закружило, пока они по спирали планировали вниз от нависших над головой апартаментов Кары и их поднесло к башне так близко, что мчащиеся мимо окна сливались в размытое пятно. Ветер ревел в ушах. Они падали отвесно, и Ланори прищурилась, стараясь удержать Тре и не обращать внимания на его крик ужаса. Лазерные лучи мелькали вокруг них, и с этим девушка ничего не могла поделать. Не было способа собраться с мыслями, чтобы защититься от огня, который вели по ним из разбитого окна наверху. Она лишь надеялась. Миротворец вылетел из тени башни и поднырнул под них. Его двигатели ревели, выравнивая скорость снижения со скоростью их падения, чтобы они смогли как можно мягче приземлиться на корпус корабля. Ланори охнула, ударившись об обшивку, и вцепилась в Тре, резко взмахнув другой рукой, в которой до сих пор сжимала меч. Случись ей выбирать, какую из рук разжать, она оставила бы себе оружие. Но следопыт надеялась, что подобный выбор делать не придется. Заряды рикошетили от плавных изгибов корпуса миротворца, но стальной Хольк отлично управлял кораблем удаленно. Он осторожно залетел за башню, чтобы дроиды больше не могли поразить их огнем сверху. Затем судно зависло, чтобы джедаи и твилек смогли попасть внутрь. Верхний люк миротворца с шипением распахнулся. «После тебя!» — проговорила Ланори. Тре вскарабкался по гладкому корпусу корабля и головой вперед ввалился в раскрытый люк. Ланори спрыгнула следом, мягко приземлившись на ноги, и люк над ними закрылся. Снова попав домой, она даже не шелохнулась, пока корабль не набрал полную мощность и не полетел над темным морем прочь от Рухол-Яна. «Ты сумасшедшая!» — заорал Тре. «Чокнутая! Что если твоего корабля там не было бы? Что если...» Она подняла руку, призывая его помолчать, и сделала глубокий, успокаивающий вдох. «Простого спасибо! Будет вполне достаточно!» Компьютеры миротворца привязались к калимарским навигационным бакенам, и корабль взял курс через океан к полуострову Кхар. Ланори решила использовать это время, чтобы подвести итоги. Тре пытался что-то сказать, но она предупреждающе подняла палец и показала на свою койку. «Сиди там! Не двигайся! Не шуми! Ты сейчас на моем корабле! Ты легко попал на борт! Мне будет еще легче! Выкинуть тебя!» «Ты называешь это легко?» — возмутился он. «Сядь и умолкни!» Тре сел. Его леку так побледнели, что стали почти розовыми. Он был на взводе, но Ланори видела, что ее спутник рад возможности передохнуть. Она развернула кресло по ходу корабля и на некоторое время откинулась на спинку, вглядываясь в сияющее внизу море. Лунный свет освещал гребни волн. Море пестрело корабельными прожекторами, и кое-где в ночном небе парили навигационные огни летательных аппаратов. Было ясно, на небосводе виднелось удлиненное, размытое пятно из звезд. Откуда-то оттуда пришли их прародители, и теперь ее брат намеревался рискнуть всем, чтобы совершить путешествие туда. Ее брат и другие. Ланори осознала, какую страшную опасность усилия Делла могли навлечь на Тайтан и на всю систему. Ее пробирал мороз, стоило лишь представить, что он добьется своей цели. Но в подобные моменты, глядя на звезды, она не могла сдержать своего интереса. Она была очарована. Во многих отношениях ей, как и любому другому, любопытно было узнать об их происхождении. Но свое любопытство она предпочитала удовлетворять иначе. Кара достаточно откровенно заявила о своей связи со звездочетами. Ее прошлое в качестве джедаи оставалось загадкой, тем более что ныне она не скрывала неприязни к их обществу и убеждениям. Если предоставленная ей информация верна, и она по собственной воле направила их в святилище звездочетов, возможно, Кара позволила Ланори еще на один шаг приблизиться к Делу. Но у этой мечтательницы все еще оставались нераскрытые секреты. и один такой Ланори прихватила с собой. Девушка аккуратно вынула из-под куртки книгу и положила на панель управления перед собой. Она не ощущала никаких движений со стороны Тре. Если бы он поднялся с койки у нее за спиной, ей без сомнения не требовалось чутье джедай, чтобы узнать об этом. Миротворец — ее дом, такой же, как дом родителей. Ей знакомо здесь каждое движение воздуха, каждый скрип неплотно подогнанной панели и каждая тень, отброшенная потолочными светильниками или индикаторами панели управления. Здесь она в большей безопасности, чем где бы то ни было. Книга была тонкой, возможно, страниц 50, с кожаным потертым по краям переплетом без всяких надписей. От томика веяло древностью. Сочетание изношенного внешнего вида, слабого запаха пыли и самого того факта, что для создания этой книги использовались бумага, переплет, чернила. Книги печатались до сих пор, но только в качестве сувениров или по особым поводам. Такая книга — просто потрясающая вещь. «Сколько рук касались ее?» — задумалась девушка. «Сколько смотрели на нее, как я сейчас, готовясь заглянуть внутрь?» Наполненная призраками истории, запахами давно забытых времен, ощущением вечности, эта книга олицетворяла собой то, что ни экранные изображения, ни голограммы не могли воплотить в жизнь. Следопыт раскрыла книгу и внимательно ее рассмотрела. Короткая надпись на первой странице была написана необычными символами, весьма смутно знакомыми джедаи. Девушка провела рукой по странице и ощутила под пальцами шероховатость, пыль веков. Коснувшись панели управления на подлокотнике, она прислушалась к Тре. А тем временем от корабельного пульта отделился маленький шарик. Ее пассажир был тих и неподвижен. Ланори повернула шарик так, чтобы направить его на книгу. Он завис у ее правой щеки, и когда девушка снова коснулась панели, вспыхнул и тихонько загудел. Слабый синий свет брызнул на бумагу, и символы под ним затрепетали. Это заняло больше времени, чем ожидала джедай. Текст, казалось, плыл и изменялся, хотя лишь в синем свечении шара. И, наконец, трепещущие символы сложились в слова, которые можно было прочесть. «Гри и все, что я нашел про них в старом городе». Ниже стояло имя Асамаэль Ор. Что-то щелкнуло в памяти Ланори. Нахмурившись, она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Кто же это? Откуда ей известно это имя? Она снова открыла глаза и взглянула на звезды, такие далекие от всего, что она знает и любит, и вспомнила сам смысл исследований. Кто же она, как не исследователь? Следопыт из джедаи, путешествующий по этой системе, до сих пор таящий бесчисленные секреты, хотя и обитаемый уже 10 000 лет. Еще многое предстоит узнать. Множество тайн, разочарований, неясностей. «Там есть глубины», — прошептала она. Это тоже были слова Асмаэля Ора, и она вспомнила, где слышала их раньше. В сказке, которую отец когда-то очень давно рассказывал ей перед сном, и которую она никогда раньше не вспоминала. Даже после всего, что случилось с ней и Делом, поисков и того, что она обнаружила. Даже тогда она не вспоминала о том моменте почти 20-летней давности. Отец уселся в кресло рядом с ее кроваткой. Его длинные волосы свободно струятся по плечам, руки сложены на груди, и он пересказывает предостерегающую историю об Асмаэле Оре и его последнем, величайшем приключении. В глубинах старого города, где, по его утверждению, еще можно сделать открытие. Он отправился в свою экспедицию в одиночку, потому что никто не хотел идти с ним. Его называли сумасшедшим, ему говорили, что на Тайтане есть и более важные занятия, и что окружающий мир и так чересчур опасен. Это было 9 000 лет назад, Ты должна помнить, что в те времена страшные ураганы силы еще бушевали на планете. Иногда они уносили даже джедаи, пытавшихся укрощать и уравновешивать их. Тогда было много таких, как Асмаэль Ор. Они называли себя землепроходцами. Но для Асмаэля Ора величайшие открытия не обязательно должны были находиться на большом расстоянии. Поэтому он в одиночку спустился в старый город на Талисе, и его больше никогда не видели. Его искали, его родные чувствовали ответственность за него, хотя и считали сумасшедшим, как и все остальные. Поэтому они искали, но ничего не нашли, и никто не захотел спускаться глубже. «Там есть глубины», — сказал Асмаэль своей сестре вечером перед уходом. И она повторяла его последние слова, когда кто-нибудь спрашивал о ее брате, потому что она была единственной в их семье, кто верил, что он еще жив. «Он ведет свои исследования, там, в этих глубинах», — говорила она. «Он погружается все глубже и находит все больше, и однажды он вернется с новостями, которые поразят нас всех». Но он так и не вернулся. Поэтому старый город — такое опасное место, моя милая Ланори, потому что там есть глубины. «Дневник Асмаэля Ора!» — прошептала потрясенная Ланори. «Чтобы она держала его в руках сейчас, 9000 лет спустя, он должен был вернуться!» Ее пронизал холод, будто кто-то издалека коснулся самой потаенной частички ее души, и этот кто-то знал ее. Она перевернула страницу и принялась за чтение. Глава 6. Старые мифы. Никто не может сражаться без равновесия. Мастер Руб, Став Кэш, год 8466 от прибытия Той Йоров. Став Кэш. Само это название вызывает дрожь предвкушения, возбужденный трепет. Цигун Кэш стал для Ланори местом созерцания и погружения в навыки силы, их воспитания и взращивания и поисков своего предназначения в силе. Встав Кэше, храме боевых искусств, она научится сражаться. Ланори с Делом приближаются к храму на рассвете. Они остановились на ночевку в нескольких километрах севернее, и в тот невероятный момент, когда солнце поднимается над восточным горизонтом, как раз сворачивают лагерь. Воздух здесь прозрачен, горы высоки, у подростков кружится голова от нехватки кислорода. Но прозрачная атмосфера лишь подчеркивает удивительные цвета рассвета. Дэл кажется возбужденным, он всегда хорошо дрался, как смогли убедиться несколько детей других джедаев в храме Бодхи. Ланори надеется, что здесь он отыщет силу и, наконец-то, по-настоящему примет ее. Когда он узрит, что она может сделать, когда он ощутит, как она может помочь. «Наступает мое время», — говорит брат. Они стоят у тропки, вьющейся по скалистому утесу, у пологого склона ложбины по правую руку. Ночью ушел снег, и его светлый покров смягчает их суровое окружение. «Не пытайся стать моим учителем здесь, Ланори, и не пытайся быть мне мамой и папой. Ты моя сестра, вот и все. Что бы ни случилось со мной здесь, я сам несу за это ответственность. Родители отдали тебя под мою ответственность. Мы больше не дети, и я хозяин своей судьбы». Удивительно, что Дэл говорит так. Но идя вслед за братом к храму, девочка замечает силу в его осанке и решительность в развороте плеч. Больше это не кажется смешным. Ветер крепчает, в воздухе танцует снег, пейзаж суров, погода тоже. Ланори знает, что Став Кэш никогда не считался местом, приятным для пребывания. «Меня зовут Тейв, и я один из мастеров храма. Мы ждали вас. Как прошло путешествие от моря на юг?» «Без приключений», — говорит Дэл. Он не упоминает об огненном тиге, и когда мастер Тейв бросает взгляд на следы ожогов на предплечьях брата, тот молчит. После короткой паузы мастер Ногри улыбается. «Прекрасно! Подождите здесь! Я пришлю дроида, он покажет вам ваше жилище. У вас есть целое утро на выполнение дыхательных упражнений для акклиматизации на высоте. После обеда начнется ваше обучение. Сегодня это дыхание силы». «Дыхание?» – переспрашивает Дел. «Я думал, здесь храм боевых искусств». Мастер Тейв пристально смотрит на Дела. Затем на мгновение переводит взгляд на Ланури и отворачивается. «Дел!» – шепчет Ланури. «Не груби!» «Я грублю!» – переспрашивает он. Но хотя бы голос понижает. «Но!» «Ты что, думаешь, мастер Тейв не знает, что ему нужно делать?» «Ну, да, знает, но дыхание...» «Я уверена, со временем все прояснится». Она идет мимо Дела к широким дверям храма, внезапно испугавшись, что они захлопнутся и оставят ее снаружи. «Возможно, именно так иногда чувствует себя Дел», — мелькает мысль. Брат следует за ней, и вместе они осматривают место, где им предстоит жить. Она видела множество голос став Кэша и слышала много историй от странников, которые предпочли посетить вначале храм боевых искусств, а затем уже Бодхи. Но ничто не могло подготовить ее к реальности. Для начала — могущество силы. Ланури ощущает здесь силу как почти что физическое присутствие. Силы притяжения Ашлы и Богана так влияют на нее, что она, кажется, тянется, растягивается во всех направлениях. Это придает ее телу невероятную легкость. Можно позволить себе нырнуть в поток, и таланты, что она оттачивала в Цигун Кеши, здесь кажутся даже более совершенными. Сила близка, и чтобы слиться с ней, нужно совсем небольшое усилие. Она смотрит на Дела. Он в изумлении оглядывается по сторонам, и она надеется, что в некотором роде это своеобразное признание силы. Но после их разговора на подходе к храму она не станет его спрашивать. Став Кэш не только стоит на горных склонах, сколько формирует их. Тут и там виднеются выходы горных пород, но Ланори замечает, что выше все в основном застроено зданиями. Застройка начинается здесь и взбирается вверх по склону горы, выступая над мощными контрфорсами, а в других местах создавая отвесные обрывы из гладкого серого камня. Широкие фасады усеяны окнами, а балконы поддерживаются тонкими, но невероятно прочными опорами, простирающимися над невероятными глубинами. Холщовые занавески на окнах уже колышет утренний бриз, образуя сполохи десятка различных оттенков в этом городе песочного цвета. С невероятной высоты низвергается водопад. Водяная пыль образует сверкающие сосульки на зданиях и скалах, мимо которых пролетает вода. Быстрый поток приводит в движение ряд колес. Мелкие брызги стоят в воздухе, и новорожденное солнце отбрасывает несколько радуг на освещенную часть Тавкэша. Ланори останавливается понаблюдать. Солнце движется вокруг горы, освещая все новые участки города, а радуги кажутся такими яркими, что будто отбрасывают тени. Картина прекрасна, и девочка едва не забывает, что нужно перевести дыхание. На склоне горы под ними находится Той-Йор. Поднимаясь вверх, они проходят мимо этого таинственного, загадочного объекта, чью поверхность покрыл сверкающий слоем недавний снегопад. «Готов спорить, наше жилье на самом верху», — говорит Дел. Ланори смеется громче, чем следует. Она просто рада, что брат не утратил чувство юмора. Появляется парящий дроид и произносит их имена. Подростки следуют за ним. Когда они, наконец, достигают своего жилища, Дел натужно смеется, тяжело дышит и, возможно, немножко плачет. 1300 ступенек!» Он хватает ртом воздух. «Потом я сбился со счета!» «Хорошая тренировка!» — выдыхает Ланори. Они заглядывают в комнату. Кровати, скамьи, еще что-то. На кроватях лежит тренировочная одежда, и девочка понимает, насколько та груба и как в ней будет холодно. «Это чтобы закалить нас», — думает странница. Она спрашивает у дроида, где пройдет дневное занятие. «Мастер Тейв всегда проводит занятия на нижних учебных уровнях», — бурчит дроид. «Ну, конечно, там», — говорит Ланори. «Конечно». «Нападайте на меня», — велит мастер Тейв. «Как можете». Ученики в замешательстве. Даже Ланори медлит, хотя и знает, что мастер не предложит ничего, что не имеет в виду. Затем она подходит к стойке с оружием, берет рогатку и стреляет в голову мастера камешком. Тот делает шаг в сторону, и камень пролетает мимо. Она пробует толкнуть его при помощи силы, но он нейтрализует ее усилия, шевельнув пальцами. Ланори бросается влево. Ее внезапное движение, похоже, выводит остальных из ступора. На тренировочной площадке присутствуют 6 странников, включая их с Делом. И ученики заражаются ее энтузиазмом, словно получают разрешение на атаку. Близнецы Катары подступают к мастеру Тейву с тяжелыми шипастыми цепями, от которых тот легко уклоняется, попутно спутав их и сделав бесполезными. Дел бросается вперед, низко пригнувшись, и поднимает дубинку, целясь в ноги учителя, которого уже нет в том месте, куда приходится удар. Тейв опрокидывает Дела на спину и пинком выбивает у него оружие. Странница Вуки ревет, замахиваясь двумя короткими тяжелыми битами, от которых мастер Тейв уворачивается и, развернувшись, впечатывает свой ботинок ей в крестец, заставляя бесформенной грудой рухнуть на пол. Последним из нападавших учеников оказывается Твилек, который создает при помощи силы толчок такой мощности, что даже из Ланори вышибает дух. Мастер отбивает удар обратно, к его создателю. Парень отшатывается, из носа у него идет кровь. Просторный двор наполнен тяжелым дыханием. Они не привыкли к столь разреженному воздуху. Схватка заставляет их сердца биться чаще. Кровь бежать быстрее, чувства обостряются до предела, но и это далеко не все. «Еще раз!» — произносит мастер Тейв. Его дыхание даже не сбилось. На этот раз Ланори, Дел и Вуки, хрипя и задыхаясь, нападают одновременно с 3 сторон. Ланори пытается поставить Тейву подножку, неожиданно ударив при помощи силы. Дел в прыжке целит ногой в голову мастера. Вуки со своими смертоносными битами нападает неловко, но все же мощно. И через несколько мгновений все они уже валяются на земле, потирая синяки и страдая от ран, нанесенных их гордости. Ланори встречается взглядом с Делом. Брат ухмыляется. Они нападают снова. Двор представляет собой мешанину валяющихся тел, разбитых носов и утоптанного снега. И Ланори, мимоходом отброшенная в сторону в 3-й раз, видит, как Твилек наступает на мастера Тейва, удивительно искусно проделывая комбинацию движений алчаки, энергичного, основанного на применении силы, боевого искусства. Но Тейва, кажется, просто не бывает там, куда нацелен толчок или удар, и спустя несколько секунд Твилек кувыркается в воздухе и отлетает к дальней стене. Мастер поднимает руку и смягчает столкновение летящего странника с поверхностью. Ланори взмокла даже в своей тонкой одежде. Ее сердце бешено стучит, дыхание прерывается. Дейл выглядит так же, зато он, похоже, наконец-то ожил. Здорово видеть его таким, но в то же время девочка встревожена. Все атаки брата традиционны, ни разу он не пытался направить силу. «Вы все прилагаете слишком много усилий», — подводит итог мастер Тейв. Он проходит мимо учеников, заложив руки за спину, и по нему никак не скажешь, что он потратил хоть какие-то силы на отражение их атак. «Вы слишком напрягаетесь и позволяете этому напряжению управлять своими движениями». Он указывает на близнецов Катаров. «Вы оба задерживаете дыхание во время нападения. Вашим сердцам это не понравится», — обращается к Вуки. «Рев не смутит противника, могущественного в силе. Он собьет тебе дыхание, опустошит легкие. быстро утомит тебя. И Кланури. А ты? Ты спотыкаешься, а надо плыть. С каждым движением ты тратишь в 3 раза больше сил, чем следует. Он останавливается среди рассеявшихся, задыхающихся, исцарапанных учеников и вздыхает. Итак, дыхание. Весь остаток дня мастер Тейв учит их дышать. Поначалу это кажется неестественным и идет вразрез со всем, что Ланури знала или считала, что знает. Она никогда не задумывалась о дыхании. Она ведь дышала всегда. Это так же естественно, как биение сердца, течение крови, работа мозга во время бодрствования или сна. Но к полднику, состоящему из воды и горсти местных фруктов и орехов, она постигает истину. Тейв не просто показывает им, как дышать воздухом, а еще и как правильно дышать самой силой. Возможно, чуть позже Ланури придется пересмотреть вопрос о своем сердце, крови и разуме. Ученики занимаются с удовольствием, однако Ланури не позволяет себе слишком сближаться с остальными. Обычно общительная и охотно заводящая друзей, она ощущает груз ответственности за Дела. И теперь, когда он подчеркнул свою независимость от нее и родителей, этот груз становится лишь тяжелее. Дел тоже сторонится прочих. Ему нравится тренировка, она это видит, но он также весьма разборчив в том, что берет от занятий. Чем больше мастер Тейв рассказывает о том, что сила — их друг и защитник, о необходимом равновесии, тем чаще она замечает, что Дел отвлекается. «Наверное, он никак не может достичь равновесия», — вздыхает Ланури. Ланури позволяет себе ухватиться за эту идею. Она неприятна, но хотя бы понятна девочке. Эту проблему можно решить. Страннице кажется, что это намного лучше, чем альтернатива. Что Дел действительно ненавидит силу и делает все возможное, чтобы отрезать себя от нее. «Ваша первая тренировка в Ставкэше близится к завершению», заявляет позже мастер Тейв. «Сегодня вечером вы будете готовить еду, мыть кухню, а затем придете сюда чистить тренировочную площадку от снега и грязи. Вы можете также пойти к Тойору и немного помедитировать. Медитация — это часть боя. Сосредоточьтесь на своих мыслях, ищите и устанавливайте собственное равновесие. Итак, нападайте на меня еще раз, как можете». На этот раз они почти не колеблются. Первыми реагируют Ланури с Делом. Ланури призывает силу, чтобы оглушить мастера пронзительным свистом, пытаясь нарушить его устойчивость. Но атаку, которую она предпринимает после этого, комбинацию из ударов ногами в технике алчаки, Тейв отбивает и контратакует. И ее лицо встречается с плиткой, которой вымощена тренировочная площадка. Она чувствует, как из носа струится кровь. Второй раз за сегодня, и переворачивается на бок. Как раз в тот момент Дел летит кувырком, став жертвой удара при помощи силы, нанесенного ему мастером. Прочие ученики тоже нападают, используя одновременно силу и мощь своих мускулов. На этот раз уже не слышно тяжелого дыхания, рева, хрипа и вскриков. Единственные звуки, эхом отдающиеся по площадке. Шорох свободных одежд, топот босых ног по покрытому снегом камню, удары плоти о плоть. Мастер Тейв стоит в полный рост и отбивает все атаки. Выражение его лица не меняется, движения точны и уверены. Тем, кто наносит ему первый и единственный на сегодня удар, оказывается Дел. Пока Тейв отбивает нападение близнецов-катаров, вооруженных мечами, Дейл симулирует неуклюжую атаку алчаки, но вдруг меняет тактику и одним движением проскальзывает сквозь защиту Тейва, после чего бьет того локтем прямо в лицо. Мастер делает шаг назад, его голова дергается в бок, на плечо брызжут капельки крови. Вся площадка внезапно замирает. Дейл опускает локоть и потеряет место, где он соприкоснулся с тяжелой бровью Тейва. Все напряженно молчат. Мастер Тейв улыбается. «Хорошо», — говорит он. «Очень хорошо, Делиан!» Он кладет ладонь Телу на плечо и поднимает когтистый палец к его груди. «Учись дышать хорошо, глубоко и мягко, от живота, а не от груди. Учись контролировать свое тело, вместо того, чтобы позволять ему контролировать тебя. А теперь представь, чего бы ты смог достичь, если бы согласился впустить в себя силу». Тишина на площадке из напряженной превращается в неловкую. Дейл молчит, но Ланори читает ответ в выражении лица брата, пока тот глядит на синяк на виске мастера Тейва. «Да кому нужна эта сила?» «Он поддался тебе?» «Нет, конечно, поддался. Это же мастер Тейв. Ты думаешь, его можно обмануть приемом, больше подходящим для драки в таверне? Он устал и ослабил внимание. Тут я его и достал. Я его ударил». Дейл злится, что она это видит. Но Ланори не может позволить ему верить во что-то подобное. Это только добавит причин для его бегства от силы. «Я слышала, что о нем говорят. Он может спрятаться в силе, ускользнуть и вернуться снова». Она мягко улыбается. «Он хотел вселить в тебя уверенность. Ты был самым неуклюжим из нас. Ему не хотелось...» «Ты серьезно?» — перебивает ее Дейл. «Хватит обращаться со мной, как с ребенком, Ланори. Может, я и младше тебя, но я вижу больше. Я знаю больше. Я знаю правду. А правда в том, что могущество не только в твоей глупой силе». «В моей силе?» Дейл фыркает. Она забралась на неровную, продуваемую всеми ветрами, площадку на вершине храма. Сейчас ночь, и вид равнин великолепен. Но Дейл смотрит в небо. «Все, что здесь, внизу!» — говорит он, и в его голосе звучит почти что тоска. «Все это не для меня!» Ланори уходит, а Дейл так и сидит, глядя на звезды.